Зарубежное золото Иерусалимского храма отчасти объясняет, почему иудеи, потерявшие свою территорию и свою государственность, оказавшиеся за пределами Палестины, проявили такую высокую выживаемость. Конечно, на первое место надо ставить особые качества евреев, которые позволяли им не только выживать, но и захватывать ключевые позиции в хозяйственной и общественной жизни других стран. Но то, что они пришли не на пустое место, что у них за рубежом был солидный капитал, облегчило им решение задач с обустройством на новых местах проживания. Кроме того, часть богатств храма была спрятана в тайниках во время Первой Иудейской войны. На эту мысль наводят записи, обнаруженные во время археологических раскопок в Кумране, кумранские свитки после Второй мировой войны. Среди них особый интерес представляют медный свиток, содержащий информацию о золотом кладе. Вот что мы читаем об этом в одном из современных источников. Была в собрании кумранитов совершенно особая книга. Она записана шифрами на меди и свернута в трубки. Медный свиток считается самым загадочным текстом кумранской общины. В нем говорится о существовании золотого клада весом около 200 тонн, зарытого по частям в 64 частях Палестины, в районе Иерусалима. Считалось, что эти богатства должен собрать будущий Мессия. Об этом золоте сложено много легенд и написано много книг. Одна из версий последующей судьбы храмового золота. Оно было обретено орденом тамплиеров и стало стартовым капиталом, благодаря которому они из бедных рыцарей превратились в мощную международную финансовую организацию, простирающуюся от Скандинавии до Северной Африки. В упомянутом выше источнике мы читаем: «Вполне возможно, что некоторые из этих мест были открыты тамплиерами, что послужило началом их сказочного богатства». Тамплиеры за несколько столетий своего существования сумели приумножить стартовый капитал, но затем также таинственным образом исчезли богатства тамплиеров. Мы не знаем, какова судьба богатств тамплиеров, но уверены, что они где-то позднее вынырнули из хранилищ, тайников и кладов, став строительным материалом для новых международных финансовых систем. Но суть всех международных финансовых систем, от системы тамплиеров до системы Ротшильдов и современной международной финансовой системы 21 века, одна и та же. Принципы их построения и функционирования были заложены примерно 2500 лет назад и берут свое начало от Второго Иерусалимского храма. Что еще очень важно, римляне в 70-м году нашей эры разрушили лишь верхнюю часть тогдашней международной финансовой системы – Иерусалимский храм. А корневая часть системы, о которой мы говорили, обширная еврейская диаспора, активно занимающаяся ростовщичеством и торговлей, осталась практически нетронутой. После разрушения Иерусалима и последнего вооруженного противостояния местного населения римлянам, восстание Бар-Кохбы в 132-135 годах нашей эры, евреи окончательно были изгнаны из Иудеи и Палестины, пополнив зарубежную диаспору. Как подтверждают многие еврейские и нееврейские исследователи, эта корневая система не только сохранилась, но и окрепла за многие столетия пребывания евреев в рассеянии. С разрушением средневековой цивилизации и победой капитализма корневая система получила сильный импульс развития и стала давать мощные побеги. Все это в конечном счете привело к созданию в мире новых международных финансовых центров.